Нрык оскалился и дернул за цепь. Он оказался прав лишь частично. В туннеле действительно стало светло, но не от льющегося с улицы света, а от взрывов сотен заложенных в стены зарядов. Глава 16. Земля загудела, а через несколько секунд из тоннеля повалил густой дым. Вряд ли там кто-то уцелел, но для верности я остался у входа. Тем более битву за Длунты отсюда было хорошо видно. Ну как битву? Это была бы битва, если бы эльфы предоставили оркам помощь. Если бы, зная реальные расклады, орки бы не торопились, а сначала провели артобстрел из катапульт, которые по частям их грузчики, наверняка, приперли с собой. Если бы они растянулись, вооружившись лестницами, они шли достаточно узким фронтом в надежде на открытие ворот, тем самым подставляясь под массовые магические удары. Если бы вспомнили про тараны раньше, а не тогда, когда их потери уже были колоссальными. Но надо отдать им должное. Осознав, что все пошло не по плану, они не запаниковали и попробовали перестроиться. Но было уже поздно. То преимущество, которое изначально имели зеленокожие, уже было потеряно, и защитники крепости, пользуясь удобной позицией на стенах, продолжали наращивать свое. Скоро орки должны окончательно понять, что ничего у них не выйдет, и отступить. При этом очень желательно, чтобы они не расположились тут лагерем и приступили к обстрелу, а свалили насовсем. Чтобы увеличить шансы на это, можно кое-что сделать. Орки не бежали, а прикрываясь большими щитами планомерно отступали. Погибли многие, но и выжило не меньше 3000. И они запросто могли устроить людям большие проблемы. В облике хоббита, в скрытности я ждал приближающихся зеленокожих на том же холме, где совсем недавно общался с их лидером. Он-то мне и был нужен. Как и предполагалось, такого хрен просто так убьешь. Вон он, гад, идет и что-то громко рычит, не царапинки. Хотя залитые кровью доспехи говорят о том, что, возможно, его просто уже вылечили. Отлично, теперь подождать, пока они рассредоточатся, и можно начинать. Орки были в бешенстве. Они ревели друг на друга, и за следующие 5 минут только на моих глазах вспыхнуло минимум 40 ссор, переросших в драки. Большой отряд умчался ко входу туннеля, а лидер продолжал ходить между группами подчиненных и громко раздавать приказы. Похоже, в ближайшее время одного его хрен выловишь. Правда, одного и не нужно. Достаточно, чтобы вокруг него просто не было толпы. Подходящий момент представился минут через 10, за которые мне пришлось продемонстрировать чудеса ловкости и на полную использовать все умения проныры, чтобы умудриться не столкнуться ни с кем из снующих туда-сюда орков. Я справился и сейчас со спины подкрался к рычащему на троих сородичей лидеру. «Иди к папочке». Лезвие кинжала блеснуло в свете вынырнувшего из-за облаков солнца. «Убийство из тени и бег в тени. На». Я подпрыгнул и по рукоять вонзил клинок в горло этой машине для убийств. «Вы убили орка 39 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 19 кг». Читая сообщение, я уже бежал, лавируя между оборачивающимися на крик орками и швыряя во все стороны разрывные гранаты. Через несколько секунд загрохотали взрывы, а следом быстро закрутился список убийств и счетчик, показывающий увеличение инвентаря. Апа, красивая цифра, 3 тонны. На земле я бы мог заняться контрабандой или воровством машин, да много чем интересным, не будь я хорошим парнем и добропорядочным гражданином. Гомонящие орки остались за спиной, а я двинул в ближайший лесок, чтобы там сменить облик. Это ты устроил? Как я уже знал, начальника гарнизона звали Грендер, и они с Венессой встречали меня сразу за воротами. Заминировал там кое-чего. Для меньшего палева пришлось немного исказить информацию. Молодчина. Довольный Грендер хлопнул меня по плечу. Мы готовы компенсировать некоторые затраты по расходке. Правда, зелий скрытности у нас нет. Меня больше разрывные гранаты интересуют, усмехнулся я. В лесу пригодятся. В каком лесу? По уже сложившейся привычке начальник гарнизона принялся играть бровями. В морском. А что ты там забыл? Заданьице одно надо сделать. Награду хорошую дают. Какое заданьице? Прищурился Грендер. Сердце лиса убить. У тебя оно есть. Да. А у вас разве нет? Ха. Его один раз в жизни дают, причем всего на 3 месяца. А осколки в последнее время бить нам было не с руки. Короче, нет. И ты очень удачно зашел. Вообще-то я один хотел. Ха-ха. «Ты откуда его откопала?» Воин кинул взгляд на с восхищением смотрящую на меня Венессу, а потом снова повернулся ко мне. «Ты его видел хоть?» «Нет еще, офигеть можно!» Грендер заржал, а потом снова хлопнул меня по плечу. «Видимо, При виде моей молодой рожи у старых вояк просыпаются какие-то отечески ностальгические чувства. Короче, вместе пойдем, и ты не ссы. Тому, кто задание взял, достаточно из лука один разок кожу царапнуть, и задание засчитают. Это меняет дело. Тогда от помощи грех отказываться. План есть? Спросил я и широко улыбнулся. Первой частью плана было убедиться, что орки не просто сменили позицию, а окончательно ушли, и это часов через 6 подтвердили сопровождающие армию зеленокожих разведчики. Потерпевшие поражение враги уверенно маршировали назад к центральному, и даже если вернуться сюда, то вряд ли в ближайшие дни. Тем временем меня посвятили в саму тактику уничтожения сердца темного леса. Для меня она оказалась чрезвычайно проста. Сидеть на жопе ровно и приманивать на себя монстров, пока остальные их будут лупасить. Причем место битвы уже готовили отправленные в лес воины. Они рубили там деревья, выжигали кустарники, устанавливали ловушки и обустраивали удобные позиции. Мне же нужно будет занять свое центральное место, когда уже все будет готово. Он не сразу придет, заканчивал объяснение Грендер. Так что ты там, возможно, даже вздремнуть успеешь. А вот это совсем хорошо, ввиду того, что после задания мне предстоит дальняя дорога, где, вероятно, моей постелью будут ветки деревьев. Лучше уж попробовать выспаться впрок здесь, пусть и в морском лесу, зато на земле и с надежной охраной. Сердце темного леса вообще не торопилось. Уже пошел 5-й час, как мы куковали в лесу, и половину этого времени я действительно проспал. Наконец интенсивность нападений монстров увеличилась. Основной вектор, 15 градусов влево от центральной оси, рявкнул Грендер. Воины засуетились, меняя позиции и переставляя баррикады. 15 градусов, это хорошо. Как мне уже объяснили, проблемы начинались, если вдруг атака шла с отклонением больше, чем в 30 градусов относительно изначально предполагаемой линии. Если же ошибка составляла 40 градусов, то засада отменялась и переносилась в другое место. Как настроение? Спросила стоящая рядом со мной Венесса, которая, вопреки всем рекомендациям Гриндра, не согласилась остаться в крепости. «Умение хочу, будет», — звонко засмеялась девушка. «Просто стрельни в него один раз и жди. Ты веришь, что я так сделаю?» Улыбнулся я и подмигнул ей. «Конечно, нет, но хотя бы вперед не лезь. Как пойдет?» Я вскинул лук и сшиб одну из пикирующих черных чаек. В засаде принимало участие больше 60 опытных бойцов. В отличие от эльфов, привыкших с монстрами жить дружно, они умели и любили их убивать. Поэтому за первые полчаса на моем счету было всего лишь 4 подстреленных чайки, и то в 2 из них вместе с моими попали и чужие стрелы. А на то, как уничтожаются волки, кабаны и прочие гигантские обезьяны с лосями, мне вообще приходилось смотреть издали и жадно пускать слюни. Постепенно монстры усиливали натиск, и к уже знакомым мне тварям начали присоединяться новые, абсолютно разные, как те, что атаковали лагерь эльфов, так и совершенно новые, с разным количеством голов, лап и крыльев. Объединяло их всех лишь наличие острых зубов и длинных когтей. Приготовиться к активации первой линии, заорал Грендер, когда от обилия монстров между деревьями вообще не осталось просветов. Готов, давай. В лесу грянула серия взрывов, слившаяся в один сплошной гул, а потом раздался треск падающих деревьев. Ловушка сработала прямо в центре прущей на нас толпы и разделила ее на 2 части. Пока задняя искала пути для обхода, воины быстро и умело разбирались с передней. Ловушки активировали еще 2 раза. Поляна, очищенная от деревьев, становилась все больше, а мест, где можно было разглядеть растительность, все меньше, так как землю ковром покрывали тела. «Идет!» – заорал кто-то с первой линии, и почти тут же я сам почувствовал, как земля завибрировала. Кто бы там ни шел, он был очень большим. «Достаточно просто поцарапать стрелой!» – перекрывая шум битвы, крикнула Венесса. «Помню!» Я обновил огненный щит и достал лук снайпера. В ту хрень, которая вскоре появилась, я попал бы даже в день своего прибытия в этот мир. Из-за размеров, еще до того, как она раздвинула, сломала толстые стволы деревьев, будто это были ветки, над ними показалась ее похожая на пасть крокодила огромная голова. И вообще, это существо подозрительно напоминало Годзиллу, да и занималось примерно тем же, все крушило и убивало людей. Какой лес, такое и сердце. «Стихия воздуха», — крикнул один из помощников Гриндра, маг, имеющий 5 во взоре. «Значит, бить надо землей». Я выхватил соответствующую стрелу и, быстро вскинув лук, выстрелил. Разумеется, попал куда-то в морду. А вдруг нет, для верности надо еще выстрелить. Раз 100, целил я по глазам, но уверенности, что мои атаки наносят серьезный вред, у меня не было, зато остальные воины были явно подготовлены лучше. Человек 20 продолжали подчищать мелких монстров, не давая им подойти к остальным бойцам, а те повыхватывали из инвентарей здоровенные арбалеты на треногах и стали пулять стрелами совсем другого размера. И вот на них монстр уже стал реагировать и недовольно бить себя лапами по тем местам, где они его тревожили. Неплохо, но все равно маловато. Нужно что-то. Ву-ух! Прямо над моей головой что-то пронеслось и через секунду воткнулось в брюхо Годзилле, то есть сердцу темного лиса. Тварь заревела и согнулась, и тут же получила еще 2 снаряда в морду, один из которых вонзился прямо в глаз. Это из чего так шмаляют? О, баллисты. 5 штук в 10 метрах за моей спиной. 2 быстро заряжают, а 1 лежит на земле, целится и стреляет. Неплохо. Ву-ух, ву-ух. Сразу 2 орудия выстрелили, и я невольно пригнулся, когда 4-метровые стрелы пронеслись у меня над головой. Обернулся. Точно в цель. 1 снова в голову, другая в шею. Разумеется, все боеприпасы заряжены нужной магией. Неплохо, неплохо. Похоже, вояки действительно обойдутся без помощи могучего попаданца. Хотя я давно хотел потестить что-то атакующее из магии земли. Такого камня, какими швырялся орочий шаман возле стены, конечно, не выйдет, но какой-нибудь шип в принципе может получиться. Я закрыл глаза и попытался сконцентрироваться, но не вышло. «Эльфы!» – заорал кто-то. И тут же слева и чуть сзади сверкнуло несколько вспышек, и сразу 4 наших бойцов упали, сраженные магией. Вот уроды. Виза. Даже не проверяя, поняла ли меня питомица, я вскинул лук и, заметив в кустах движение, выпустил туда ледяную стрелу. Вижу 6, 5. Ну, это не очень много. На вас наложено заклинание. Ваша защита от магии возросла на 30%. Спасибо. Крикнул я Венессе и, активируя каменную кожу, ломанулся в лес. На вас наложено заклинание. Ваша скорость возросла на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша сила и выносливость выросли на 20%. Венесса бежала следом, и я только и успевал замечать, как один за другим возрастают мои параметры. Забегая в лес, я чувствовал себя непобедимым. Впрочем, это было недалеко от правды. Мне в грудь ударил огненный шар и следом молния. Самые лучшие для меня варианты. В ответ я бросил копье, нож, а потом зарядил сосульку. Все в одного и того же несущегося на меня с мечом Остроухова. И он все заблокировал. Лезвие рубануло мне по шее, а в ответ с 2 рук я атаковал кинжалами, подготовленными за время, пока бежал сюда. Один был зачарован элементом земли, другой – воздуха. Первый отскочил, зато второй вонзился в живот этому гаду. Я рванул руку вверх и продолжал резать, пока не получил сообщение о смерти. В голову мне ударил камень, а грудь обожгло холодом. Часть урона прошла, но не такая, чтобы меня вырубить. В несколько больших прыжков я сократил дистанцию с ближайшим эльфом и активировал таран. Противника унесло, а я атаковал другого по той же схеме. Копье, нож, огненный шар, все в блок, но кинжалы применить не успел. Сверкнула молния. Эта Венесса, воспользовавшись ослабленными барьерами, добила эльфа. В лес с криками влетели 3 людей, но для оставшихся 2 остроухих стало делом принципа завалить именно меня. За следующие несколько секунд я минимум 5 раз получил магией воды, уязвимость к которой прочитали во мне эти уроды. Меня серьезно подморозило, порезало, а после всего еще и сбило с ног. Собственно, это стало для меня концом боя. Пока я лечился, Венесса и другие бойцы добили противников. Девушке тоже нормально прилетело минимум 2 раза. Из ее плеча торчала рукоятка ножа, а бедро было серьезно обожжено. Когда короткий бой закончился, она рухнула рядом, но перед тем, как заняться собой, оглядела меня с ног до головы. Сбитый тараном ликвидирован, доложил один из воинов и побежал назад на поляну. Я тоже не стал залеживаться и, подхватив Венессу под руку, последовал за ним. Годзилла стоял на одном колене и лапе. 2 другие конечности были оторваны. Видимо, тот взрыв, который я слышал во время короткого боя с эльфами, сопровождал активацию последней, самой главной ловушки. «Еще раз стрельни на всякий случай», — крикнула мне на ухо Венесса, продолжающая заниматься самолечением. Я стрельнул, потом кинул сосульку и огненный шар. Эксперименты с магией земли решил пока отложить. Мало ли силу не рассчитаю, а из леса снова остроухие выскочит. Монстра били еще минут 30. Могли бы управиться быстрее, но половину бойцов пришлось отрядить на оцепление, на случай, если в окрестностях еще остались враги. Виза тоже страховала и занималась патрулированием. Чтобы не пугать и не дергать народ, делала она это на более дальних подступах. Поздравляем! Задание «Уничтожить сердце темного леса» выполнено. Награда: опыт, очко умений, снижение активности монстров в морском лесу на 4 месяца. Поздравляем! Вы получили 22 и краткий уровень. Ваша выносливость улучшилась. Вы получаете 1 очко умений. Итого еще 2 очка умений. Трепещите, вражины. Я иду. И да, чтобы нормально биться с эльфами за человека и орка, нужно к уже имеющейся 5 в общей защите от магии вкачать по 3, а лучше по 4 в каждую ветку защиты от стихии. Ну, кроме огня, против которого у меня есть артефакты. Ни один нормальный человек себе такого позволить не может. Как же хорошо, что я ненормальный. Так что рано или поздно у меня это будет. При этом я не собираюсь забывать и остальные ветки. Умения, я люблю вас. Жаль, вот только брать больше пока негде. Уровни уже идут так медленно. Чтобы опнуться с 21 на 22, мне пришлось перебить кучу разумных и монстров, а также выполнить несколько серьезных квестов, включая убийство Годзиллы. И это несмотря на 100% бонус. Ладно, может, там до хрена экспы сразу на следующий уровень капнуло. Засчитали? Спросил, подходя ко мне, Грендер. Да, здорово. Он широко улыбнулся, но тут же снова нахмурился. Жаль, ребята погибли. Да, кивнул я и посмотрел на тела 7 бойцов, которых только что сложили на траве. Возможно, это не последние выжившие эльфы. Сердце умерло. В ближайшие месяцы монстров будет появляться гораздо меньше, и они будут слабее. Так что у нас будут ресурсы противостоять этим уродам. Если орки не придут, да, если орки не придут, Грендер Илья, можно вас на минутку, проговорила Венесса. Ее лицо было задумчиво и серьезно. Мы отошли, и перед тем, как начать, девушка увеличила каждому из нас защиту от магии. Возвращаясь к недавнему разговору, Венесса посмотрела на начальника гарнизона. Все, теперь все доказательства есть. Что делать будем? Сначала я с паранойей подумал, что она говорит обо мне, но через несколько секунд понял, что речь про эльфов. Точно, сегодняшнее нападение, это уже не слухи. Это акт агрессии и повод объявить остроухим войну. Вот только в текущей ситуации делать этого Шринанту крайне невыгодно. Вин, я же просто вояка. Лицо Гриндра выглядело на удивление растерянным. Он даже опустил глаза и, как школьник, ковырнул носком сапога землю. В другое время я бы уже летел в столицу и на каждом углу призывал к возмездию. Но сейчас, короче, как скажешь, так и сделаем. Я рекомендую поступить так, начала Венесса и при этом сложила пальцы в один из знаков, которые мы недавно обсуждали. Он назначал: сейчас я выскажусь, а ты покажи, согласен или нет, тела эльфов забрать и сохранить в крепости. Дальше написать рапорт с полным описанием последних событий. Его подпишем мы втроем и еще 5 офицеров Блунда. Копии этого рапорта останутся у каждого из подписантов, и мы будем показывать их только тем старшим офицерам и высокопоставленным имперским служащим, кому посчитаем нужным. А если император прикажет, уничтожим. Я сразу понял, что ты умная девочка, с облегчением улыбнулся Грендер. Так и поступим. И огромное вам обоим спасибо за помощь. Составление рапорта, небольшой праздничный ужин и отдых задержали нас в Блунде еще на 12 часов. И, признаться, провел я их с огромным удовольствием. Одна простая прогулка по улицам стоила очень многого. Здесь ведь были не только опытные ветераны сражений. У многих тут жили семьи, у некоторых даже дети. Прошлой ночью, когда мы искали места подкопов, те из них, кто мне встречались, выглядели, мягко говоря, подавленными. А по факту, застряв на краю империи в тисках между монстрами и орками, они уже простились с жизнью, как своей, так и своих родных и близких. Тогда на их лица без боли смотреть было невозможно. Сейчас же картина радикально отличалась. Улицы ожили, люди просто ходили, улыбались друг другу и болтали о погоде, хозяйстве и другой ерунде, которая тебя совсем не беспокоит, если ты знаешь, что завтра умрешь. Это все ты сделал, будто прочитав мои мысли, прошептала мне на ухо Венесса. Мы сделали, сказал я и широко улыбнулся. Не знаю, что там с мировым господством, но ощущать, что ты положительно влияешь на события и жизнь людей, безусловно, приятно. Опять же, убийство сердца темного леса облегчит жизнь людей, которые сейчас живут на востоке. И неважно, Остались ли они в своих деревнях или скрылись в лесу? Выбирай. Во время ужина, без всякого пафоса, ко мне подошел Грендер и положил на стол зеленую коробку, синий куб и красную сферу. Очевидно, все это выпало из сердца темного леса. За что? Не понял я. Мне несложно было в уголке посидеть. Так положено. Одна твоя. Ну раз положено. Я задумчиво посмотрел на награды. В коробке, скорее всего, предмет экипировки и неинтересных для меня вариантов там гораздо больше, чем стоящих. С расходкой в сфере та же фигня. А вот в синем кубе все что угодно может быть. Как говно, так и раритет. Его и возьму. Едва я коснулся поверхности награды и увидел надпись «Открыть», меня охватило непреодолимое желание это сделать, не дожидаясь возможности превратиться в хоббита. Таким порывом сопротивляться нельзя. Открыть. Вы получили перчатку проникновения. При активации дает руке возможность проникнуть сквозь любую поверхность. При этом способность держать и захватывать предметы сохраняется. Время действия. Минута. Заряды 3-3. ХМ. Если я правильно понял, с помощью этого артефакта можно просунуть руку сквозь стену и что-то спереть или сломать. Если длины хватит, конечно, любопытная штука, в хозяйстве точно пригодится. Еще в качестве благодарности за помощь я принял 50 разрывных гранат. Давали больше, но мне совесть не позволила взять. У меня запас еще оставался, а вот им свой пополнять больше негде. К тому же атаки орков или монстров возможны в любой момент. Разговор с Венессой о дальнейших планах на всякий случай мы решили отложить и провести вне стен крепости. В Кипине другие деревни, где еще могут быть выжившие, людей уже отправили, сообщил провожающий нас Грендер. И вы присылаете всех, кого встретите. Припасов хватит еще на год, даже если нас будет на 3-4 тысячи больше. Тем более сейчас в лесу станет поспокойнее, и мы сможем устроить там нормальный кач. Обязательно. Кивнул я начальнику гарнизона и пожал ему руку. Орки очень удивятся, если решат сунуться сюда еще раз. Даже не сомневайся. Засмеялся Грендер и, отпустив мою руку, обнял Венессу. Уверен, мы еще встретимся. Даже не сомневайся. Девушка чмокнула его в щеку и, развернувшись, быстро зашагала к воротам. Подходящее место, а именно очередная заброшенная деревня, нашлась часа через полтора. Как и в прошлый раз, Венесса сначала озаботилась безопасностью и установила сигнализацию. «Повелитель, я в восхищении», — заявила она, едва мы забрались на второй этаж небольшого домика. «Повелитель, наедине я хотела бы тебя так называть. Всегда есть риск лишних ушей. Да какая разница, если мы все равно будем обсуждать наши планы?» «Тоже верно», — пожал я плечами и уселся на пол. «Тогда называй, если тебе нравится. Спасибо, повелитель». Радостно улыбнулась Венесса и устроилась напротив. «Жду твоих приказаний. Спасибо хоть на ты. Кстати, интересно, сколько ей лет? Благодаря магии все, кто может себе это позволить, тут выглядит молодо, но в реальности могут быть значительно старше. Что же касается приказаний, новая роль и поведение моей последовательницы провоцировали меня на то, чтобы запросить чего-нибудь этакого. Ну, хотя бы тот же стриптиз. Но я, разумеется, не стал. Вот вообще было непонятно, что подобное действие сдвинет в ее весьма специфично настроенных мозгах. Так что лучше пока с экспериментами повременить. В основном мне нужна информация. Я достал сыр и разлил вино по кружкам, так что тебе придется вернуться в столицу. Какого рода информация? Самое главное, если вдруг моей персоной заинтересуются, я должен буду об этом оперативно узнать. Дальше. Мне нужно быть в курсе ключевых военно-политических аспектов, изменений в распределении сил и тому подобного, а также нужно понемногу вербовать людей. Вернее, просто вербовка, наверное, преждевременно, но прощупывать потенциальных кандидатов надо. Справишься с первым и вторым? Точно да. Зажав кружку в руке, Венесса задумчиво смотрела в окно. По вербовке. Своими руками? Нет. Должности положения не те, но я сумею выстроить цепь, повелитель. Просто понадобится время. Я понимаю, улыбнулся я в ответ и глотнул из кружки. В столицу проникнуть сумеешь? Шутишь? Удивленно хмыкнула Венесса. Вообще легко. Там полно лазеек, ведущих снаружи в город. И тебе скажу на всякий случай. Отлично. Тебе точно ничего из того, что я показывала, больше не надо. Да вроде взял все, что нужно. Хорошо. Давай тогда обсудим способы связи и ключевые моменты. Мы просидели еще около часа, а потом отправились в путь, и перед расставанием решили заглянуть в находящееся в 50 километрах от Блунда проклятое место. Оно было динамичным, то есть одним из тех, которые появляются сразу фиксированного уровня в случайном месте. В обычное время его давным-давно бы зачистили, но шла война. К тому же оно находилось в каком-то лесу и, по прикидкам Венессы, могло еще быть на месте. Оно было 5-го уровня, и это означало, что в теории из него могло выпасть что-то ценное, в том числе и очко умений. Глава 17. Благодаря бафам Венессы бежали мы быстро и в скрытность не уходили. Во-первых, у нее она была совсем маленькой, а во-вторых, зачем? Монстры, которых мы встречали немало, для нас были легкой добычей, и пусть уж лучше они вяло бросятся на нас и бесславно умрут, чем встретят мирных. Был и еще один плюс. Люди, люди, помогите. Из небольшого лесочка, размахивая руками, нам наперерез бросилась дородная женщина. За ней, хромая, вышел мужчина, ведущий за руку маленькую девочку. Помогите. Спрашивать, что случилось? Смысла, разумеется, не было. Тренируйся, пов, Илья. Махнула Венесса рукой на мужика, а сама подошла к женщине. Под тренировкой подразумевалось лечение, к которому я сразу же и приступил. Благо у раненого все кости были целы. В 5 километрах, вон в ту сторону деревня, донесся до меня ровный успокаивающий голос Венессы. Там уже сейчас 20 человек. Мы их вылечили и вооружили. Там точка сбора. Завтра в полдень все оттуда выдвинутся в Блунд. Идите туда. А как же монстры? Испуганно защебетала женщина. Я кинул на нее быстрый взгляд. Сейчас она смотрит моей спутнице в рот и вся дрожит, но в ее исцарапанной руке крепко зажат топор, и на нем видна засохшая черная кровь монстров. Значит, в нужный момент она умеет собраться. Собственно, иначе они бы не прожили в этих лесах хрен знает сколько дней, да еще и с ребенком. Люди умеют приспосабливаться. Так было на земле, так и здесь. Я зачарую вас на выносливость и скорость, а также дам зелья, увеличивающие скрытность на 2. Если не будете шуметь, монстры вас не заметят. Спасибо вам. Женщина схватила Венессу за руку. Спасибо большое. Скажите спасибо Илье. Это все его. Мне казалось, что она передергивает. Но ее аргумент был неоспорим. До столицы молва не дойдет, а вот на периферии, если все будем делать правильно, тебя будут понемногу узнавать. И когда ты придешь сюда с войском, тебя поддержат. Пока все это казалось фантастикой, но и логика в этом была. В конце концов, реально же есть вероятность, что когда-нибудь я возглавлю армию, и на кого бы я ее ни направил, без репутации мне ничего не светит. Так что, выслушав аргументы Венессы, я махнул рукой и разрешил создавать мне репутацию. Ты только в столице не перебарщивай с этим, ладно? Пробормотал я, глядя в спины удаляющейся семье. Твои слова меня обижают. На повелителя нельзя обижаться. Он шутит, улыбнулся я и кивком головы показал, что пора двигать дальше. Всего по пути к проклятому месту мы встретили около 200 человек, где они только не прятались. И на деревьях, и в канавах, и в заброшенных домах. Первых мы послали в ту же деревню, куда и предыдущих, а тем, кому туда вовремя уже было не добраться, обозначили другой пункт сбора и последующих обещали направлять к ним же. «Ура!» – воскликнула спутница, когда мы пробрались сквозь густой кустарник и вывалились на большую поляну. «Еще не зачистили. Это проклятое место?» – с удивлением спросил я. «А что не так? Да выглядит как-то не так. А сколько ты их видел?» «Близко 2, а так с дороги штук 10. Издалека. Динамичных? Да я не отличаю. А...» Усмехнулась Венесса и повернулась ко мне. «Вот то, куда ты ходил с Визелием и тем здоровым лбом Линчем, это статичное. Оно всегда на одном месте, растет в уровнях и производит монстров. А динамичное, всегда какое-то закрытое место, как разломы у орков. Нет, оттуда прут монстры, отсюда нет. Плюс к тому там внутри всегда какой-то новый мир. Тут тоже может быть мир, но редко. На 5-х уровнях обычно надо войти в один конец и достичь другого. В разломах у орков также. Да не совсем. Трудно объяснить. Тут не только монстров бить надо. И конкретно в этом месте даже не придется идти. В смысле? Ну ты посмотри на него. Находящаяся в 20 метрах от нас штука походила на огромную, торчащую из земли трубу высотой чуть ниже окружающих деревьев. Цилиндр. Коричневый. Из камня какого-то, Похоже, диаметр 15 метров. Снаружи вроде лесенки что-то, видимо, чтобы на крышу залезть. Что я тут должен понять? Там нет крыши, усмехнулась Венесса. Это труба полая, ты в нее прыгаешь и летишь вниз. Та группа, чей представитель долетает до дна живым, получает награду. И там, кроме монстров, преграды разные, и еще задания по пути дают. Знаешь, Вин, я тут подумал, ну его нахер, надо к хоббитам идти. Времени мало, да тут еще и не факт, что ценное что-то выпадет. Высоты боишься? Так она длинная и там дна не видно, успокоила меня девушка. Да не то чтобы высоты, пробормотал я и, достав нож, принялся ковырять им кору на стволе ближайшего дерева, скорее препятствий. Вот как сейчас вижу, выскакивает по пути перегородка, и я об нее пополам и ломаюсь. Там же управлять можно, магией. Давай с этого момента подробнее. В общем, после 20-минутной лекции стало понятно, что мне предлагают почувствовать себя кем-то вроде железного человека. При входе в проклятое место в мои ноги и руки встроятся магические реактивные двигатели, ими я смогу контролировать свой полет. При этом запас топлива, маны, будет ограничен. Например, если я решу использовать двигатели, чтобы притормозить падение, то он быстро закончится, и дальше я уже корректировать движение не смогу. Что самое главное? Спросила Венесса, решив устроить маленькую проверку по тому, как я запомнил информацию. Не обосраться. Правильно, потому что за тобой будут лететь другие. Что второе? Не тратить ману без нужды. Дальше. Мочить монстров и ловить бонусы. Что ловить? Ну, шары с наградами, о которых ты говорила. Ну с маной там, неуязвимостью. Да, они очень важны. Без них не протянешь. Слушай, Вин, там же на 10 человек проход рассчитан, опытных, а нас двое, и я первый раз, зато награда будет большой. Вообще, поведение первой присягнувшей мне посредством системной клятвы последовательницы сильно отличалось от поведения той же Линды или Визелия. Те всячески старались меня защитить и предостерегали от слишком больших рисков. Венесса же опасалась только глобальных вещей вроде преждевременного раскрытия моей тайны. А что касалось моей личной встречи лицом к лицу с опасностями, то в этих случаях она считала меня бессмертным. Точнее, не совсем так. Она считала, чему быть, того не миновать, семи смертям не бывать и так далее. И что избранному должно быть западло уклоняться от смертельно опасных испытаний. Если уж система тебя выбрала, будь добр соответствовать. Сдохнешь, значит не судьба. Но она верила в то, что я не сдохну и чем сложнее будут мои испытания, тем сильнее стану. В общем, познакомься мы на земле, я бы подумал, что она перечитала книгу о попаданцах. В целом я придерживался тех же взглядов, но, честно говоря, все-таки хотелось бы иметь больше времени на размышления и возможность выбора. А она мне ничего этого не оставляла и, получается, брала на слабо. Ладно, но если я сдохну, тебе точно ребенка от меня не видать. Не сдохнешь, я же с тобой буду. Я убрал кинжал в инвентарь и с удивлением обнаружил, что на стволе нацарапано и обведено в круг слово «Ха» и краткое. Может, когда-нибудь сюда приведут школьную экскурсию, и учительница ткнет указкой в эту надпись и скажет: «Это послание потомкам оставил великий внешник Илья Первый Многоликий перед своим дебютным визитом в динамичное проклятое место пятого уровня». «А что оно значит?» – спросит девочка-котя. «Ты идешь?» – с лукавым прищуром Венесса посмотрела на меня. «С тобой куда угодно», – вздохнул я и заранее приготовил запасные штаны. «И не забывай, кто ты?» – напутствовала меня спутница. «Используй преимущество всех обликов». Ответить я не мог, так как с ужасом смотрел в 15-метровую в диаметре, уходящую в бесконечную даль трубу. Сука, будь я здесь один, я бы еще с лестницы, по которой сюда забрался, просто глянул бы, плюнул для порядка вниз и спокойно, вообще не стесняясь, спустился бы тем же путем, да свалил из этого леса бы нахер. А теперь эта провокаторша стоит рядом и, как мне кажется, готова просто столкнуть меня в пропасть. Скажи честно, я посмотрел в искрящиеся темно-зеленые глаза. У тебя же нет эксклюзивного задания приводить сюда внешников и скидывать их туда, только многоликих. Засмеялась Венесса. Ой, выдохнул я и в обличии человека сиганул вниз. Ваша задача – добраться до дна. Как и обещала Венесса, первый этап был вводный. Все-таки опыт в подобного рода мероприятиях у всех разный. И чтобы не гробить разумных сразу, система давала время на адаптацию. Сместитесь в центр. Метрах в 200 внизу засветился желтый, трехметровый в диаметре круг. Именно в него и нужно было попасть. Газ в пол, из моих ступней вырвалось пламя, и я двинулся вперед, на метр. Хошь, как хошь, а маловато будет. Полный вперед. Следующий рывок продвинул меня чуть дальше, но все равно недостаточно, чтобы пролететь через стремительно приближающийся круг. Дымля, лети давай, руки тоже используй. Сквозь шум ветра в ушах до меня донесся крик, падающий вслед за мной Венессы. Точно, вперед. В этот раз магическое пламя ударило и из ступней, и из ладоней. Меня резко дернуло, и я успел влететь в круг. Вы получаете 5 единиц маны. Охрененно. Особенно если учесть, что на маневры я потратил 30 из стартовой тысячи. Мимо пролетали коричневые каменные стены. Скорость постепенно увеличивалась, и я зачем-то посмотрел вверх. Вот же ж мать. Круг света, обозначающий 15-метровый вход, сейчас казался луной на далеком небосводе. Возьмите замедление. Во, это то, что надо. Внизу замигала красная сфера, и находилась она метрах в 5 в стороне, то есть примерно в 2-3 от стены. Тут главное, не переборщить, ведь касание поверхности трубы на моем уровне навыков полета означает практически гарантированную смерть. Даже если я сразу об нее не сотрусь, то остановить вращение, которое почти наверняка начнется, точно не смогу. Ускорение. Еще. Блин, опять руки забыл. Вперед. Стоп, стоп, назад. Я переборщил, и каменная поверхность стены теперь проносилась всего в метре от меня. Ух, БЛ, где? Нахер я на это подписался? Сейчас мог бы. Разворачивайся. Руками. Как я показывала, крик Венессы привел меня в чувство и успокоил. Как мы и договаривались, если будет совсем жопа, она мне поможет физически, но поначалу будет просто направлять. Я выставил руки и двумя короткими выбросами пламени развернулся. До синей сферы замедления оставалось всего метров 50. Газу. Меня толкнуло вперед. Достаточно. 30 метров. 20. Не достану. Я толкнулся, активировал двигатели, ногами и, вытянув руку, самыми кончиками пальцев коснулся сферы. Ваша скорость замедлилась. Да я заметил. Вернее, мой желудок, очень болезненно среагировавший на перепад скорости. «Ты молодец!» — крикнула Венесса и, подлетев, чмокнула меня в щеку. «Ты успеваешь свои призы брать?» «Конечно! Хорошо, хоть бонусы каждый видит свои. Еще не хватало с кем-то за них бодаться. Возьмите неуязвимость. Во! Тоже офигенный приз!» Внизу появился зеленый куб. Метров 10 до него, если брать мою проекцию на его уровне. «Так-а!» «Сначала газ обеими руками и ногами. Вау! Еще чутко отлично!» Дальше только ножками. Раз. Еще раз. Куб оказался точно подо мной, и у меня еще осталось время с помощью манипуляций ручным двигателем развернуться в сторону центра. Это лучше делать заранее, так как чем дальше, тем задания будут появляться чаще. Ф-ф-фух. Я пронесся сквозь куб. Вы получили неуязвимость на 10 секунд. 9. 8. Вжу-ух. В 15 метрах снизу из каждой стены выскочили металлические штыри с шагом 10 сантиметров. Буквально через секунду они сошлись в центре и образовали решетку, через которую невозможно пролететь. 5, 4. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-еблась. Я с разгону шмякнулся об решетку. И вот последнее, что в данный момент хотел, это вставать. Буэм. Это рядом рухнула Венесса, и всего через секунду ее мягкая ладонь коснулась моей щеки. Ты как? Заебись. Четко. Надеюсь, это конец. Да еще не началось даже. Это конец подготовительного этапа. После него новичкам дают основную инструкцию. Дымля, со вздохом я перекатился на спину. Теперь вход в трубу казался звездой на очень-очень далеком небе. Решетка не исчезнет? Нет. Вон там, в центре дыра. В нее прыгнем, как будем готовы. А что было бы, если бы я не взял неуязвимость? Если бы каменную кожу успел активировать и крепкости тела хватило, чтобы внутренние органы выдержали, то при наличии лекаря в отряде... Понял, улыбнулся я и посмотрел ей в глаза, не обращая внимания. Это я себя так завожу, давай инструкции. Да то же самое дальше будет, только быстрее. И монстры еще будут вылетать, перерывы будут еще, не скажу. Виновато улыбнулась Венесса и легла рядом, робко положив руку мне на грудь. Поверь, если бы ты знал, что обязательно надо брать неуязвимость, про решетку эту, то было бы сложнее. Согласен, монстров как делим? Первых всех ты бьешь, за убийство топливо прибавляется. Когда жара пойдет, начну помогать. Какие они будут? Каждый раз разные, но иммунных к какому-то типу урона нет. Если будешь магию использовать, бей тем, что у тебя сильнее всего. Ясно. Как ты понимала, что я взял нужный бонус, то есть награду. На обучающем этапе тот, кто летит выше, видит награды тех, кто летит ниже. Дальше я не буду их видеть. Еще полезные советы будут, ничего не бойся, ты справишься, а я прикрою. Хорошо, тогда поцелуй и погнали. На несколько мгновений Венесса замерла, а потом одним неуловимым движением оказалась сверху и впилась мне в губы жарким поцелуем. Не сказать, что к дыре в центре решетки я подходил уверенно, но и страх размазался. Пока еще не в полную силу, но начал появляться азарт и желание доказать самому себе, что я смогу, что я самый лучший. Че такого-то, как в аркаде? Летишь себе, собираешь бонусы, бьешь монстров. На крайняк есть каменная кожа за два облика и помощь зала, то есть Венессы. Эх, я глубоко вздохнул и, раскинув руки, упал в пропасть. Возьмите ману. О, всего 2 метра. А папа и в дамках. А нет, переборщил Децл. Или нет, может, дотянусь носками сапог? Не, лучше сдать назад. Я выставил руки перед собой и дал из ладони самый малый газ. Вы получаете 100 единиц маны. Во, а потратил всего 40. Возьмите замедление. Действительно стало быстрее. Вообще нет времени ссать. Вперед. Стоп. Сразу было непонятно, но красная сфера висела всего в 50 сантиметрах от стены. Пофиг. Вперед. Еще. Стоп. Разворот. Ваша скорость замедлилась. Во. Что там? Вылетите на центр и приготовьтесь к бою. А вот хрен тебе. Это Венесса мне еще сверху рассказала. Начинать бой с монстрами система рекомендует в центре, чтобы успеть их достать, с какой стороны они бы не появились. Вот только тут имеется в виду сферический конь в вакууме, то есть усредненный, преимущественно рукопашный боец. Я же дистанционник с разнообразным уроном, так что мне пофиг, где стоять, то есть по какой траектории падать. Мочи. При виде выскочившей надписи у меня дернулся глаз, но противника заметить я сумел. Впрочем, даже не будь у меня ночного зрения, его бы я не пропустил, так как он подсвечивался желтым. Какая-то невнятная гуманоидная хрень с большими крыльями медленно приближалась. Почему медленно? Потому что хрень тоже падала, просто с меньшей скоростью. Мочить я начал, когда между нами осталось 30 метров, и для верности использовал лук снайпера и самую простую стрелу. Огонь, ХМ, даже попал, но не убил. Все-таки влияют разные факторы и непривычное положение. Наверное, надежнее лупить магией. РРА. Противник не дал мне додумать. Он взмахнул крыльями и за долю секунду сократил расстояние между нами вдвое. Огненный шар сорвался с моих пальцев, и тварь окутала пламя. Раздался визг, и меня передернуло. Мало того, что оно противно орало, так еще и вблизи оказалось редким уродцем. Будто бы человек оброс мехом, получил крылья, а в придачу хобот и уши, как у слона, 4 бивня и 10-сантиметровые когти на пальцах длинных лап, и верхних, и нижних. Вы получаете 50 единиц маны. Отлично, ведь на бой я ничего не потратил. Та мана, которая в двигателях, с той, что используется для кастов, ничего общего не имеет. Ха, забавно. Погибший слонопотом не летел параллельно мне, не упал вниз и не исчез, а просто завис в воздухе прямо там, где помер и унесся вверх. Горящие, с крыльями, летящие вверх, а точно я тут хороший, мочи. На мысленный теологический вопрос я ответить не успел, так как снизу появилась еще одна лопоухая тварь. В этот раз она была ближе, да и я знал, что делать, так что изжег ее быстрее. Вы получаете 50 единиц маны, мочи. Еще один и то же быстрое убийство. Вы получаете 50 единиц маны, мочи. Сразу двое. Тут пришлось сместиться и первого сбить сосулькой, а второго по классике. Вы получаете 50 единиц маны. Вы получаете 50 единиц маны. Ну, если так пойдет, уклонитесь от преграды. Далеко внизу зеленым засияло. Бревно, шпала, в общем, какая-то хрень, преграждающая туннель точно по центру. ХМ, она ведь могла появиться в любом месте, но возникла так, что если я ничего не сделаю, то точно об нее убьюсь. Интересно, для Венессы она появилась так же? Я дал газу и, сместившись на 2 метра, легко избежал столкновения. Возьмите неуязвимость. Апа, это важно. Я врубил все двигатели и перелетел сразу 6 метров. Еще чуток. Во, четко. Зеленый куб пролетел сквозь меня. Вы получили неуязвимость на 10 секунд. Так, и кого мочить? 09, 08, Вжу-ух, доп, я. Из стен снова выскочили штыри и сошлись в центре, организуя решетку. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-еблась. Это приземлился я. Бу-ум, это Венесса. Спасибо, прошептал я, когда через секунду ее ладонь коснулась моих волос. За что, повелитель? Что не сказала, что будет еще одна остановка? Больше не будет. Следующая конечная. Осторожно, двери закрываются. Что, тебе плохо? Да нет. Я перекатился на спину и широко улыбнулся. Жаль, говорю, что больше не будет. Я только во вкус начинаю входить. Успеешь прочувствовать? Будет последнее напутствие? Нет, только просьба. Нафиг просьбы. Я протянул руку и, схватив Венессу за куртку, притянул к себе. Этот поцелуй вышел по-настоящему жарким, ведь никакой уверенности в том, что через 5 минут я буду еще жив, у меня не было. Погнали. Я раскинул руки и упал в дыру. Мочи. Легко. Мочи. Да вообще без проблем. Уклонитесь от преграды. Уже знакомое бревно проносится мимо. Уклонитесь от преграды. Апа. Уже 2 бревна крест-накрест. Просочился. Мочи. Сразу 3 противников. Замочил. Возьмите замедление. Взял. Мочи. Уклонитесь от преграды. Во, только что заметил. Почему то на вы, то на ты? Или это имеется в виду, что уклоняешься сам, а мочить можно вместе? Пофиг. Сам справлюсь. 2 слонопотама померли, а я проскользнул в дырку на сей раз между 3 бревнами. Мочи. Мочи. Уклонитесь от преграды. Мочи. Уклонитесь от преграды. Я проскользнул в щель между 3 бревнами и... Надписи больше не появились. Дальше сам. Донесся до меня крик Венессы, и в этот же момент снизу появился подсвеченным желтым силуэт слонопотама и сразу под ним зеленое препятствие. Все, ясельки закончились. Дальше сам, без подсказок, только хардкор. Еху-у-у, огненный шар пронзил монстра. Кто орал? Да я сам, и продолжаю орать. Мочи козлов, мелькали, проносясь мимо, зеленые препятствия и подсвеченные желтым тела монстров. Появлялись бонусы. И я даже иногда успевал их брать. На меня постоянно ложились бафы от Венессы, а также регулярно пролетали мимо пущенные ею стрелы. Несколько раз она меня дергала за шиворот, и оказывалось, что, увлекаясь боем, я не до конца рассчитывал траекторию и едва не врезался в препятствие. Казалось, мы пойдем целую вечность, и в определенный момент начался полный пздец. Каменную кожу я берег, но когда в глазах стало рябить от количества препятствий и врагов, сначала врубил ее за человека, а как закончилось, за орка, и буквально сразу 2 раза подряд врезался в бревна. Благодаря укрепляющим бафам я пережил столкновение, но после них меня так закрутило, что разобрать, кто, где и что надо делать, стало практически невозможно. В этот раз даже Венесса не смогла мне помочь, так как и у нее дел хватало. Огромных усилий стоило восстановить ориентацию в пространстве и продолжить бить монстров. Все смешалось в кучу, и лишь счетчик каменной кожи неумолимо отсчитывал последние секунды. 09, 08, удар головой о бревно, 07, 06, огненный шар в оскаленную пасть носатого монстра, 05, 04, меч вонзается в грудь какой-то здоровой хрени, которую я до этого даже и не видел, 03, удар, я открываю глаза и успеваю заметить, как рядом падает Венесса. Поздравляем, вы достигли дна, вот это я понимаю. Удачная формулировка. Что там насчет постучать снизу? Расчет коэффициента за неполный отряд. Ты как? Надо мной возникло бледное, взволнованное, обрамленное каштановыми волосами лицо спутницы. Погоди, ща узнаем. Расчет закончен. Награда вашей группы составляет 5-3 МЛН, золото, 1 очко умений, 1 эликсир 1 го уровня, 1-2 го и 1-3 го. Где, ты говоришь, следующее такое место? Глава 18. А часто в таких люди гибнут, спросил я, когда мы с Венессой через лес возвращались обратно на дорогу. В опытных десятках по 1-2 регулярно, хотя настоящие профи по 6-7 ходят, чтобы не мешать друг другу. Мне кажется, вчетвером оптимально. Ну если среди них один внешник, то может быть, усмехнулась Венесса, а потом, не меняя выражения лица, вскинула руку и зарядила молнией куда-то в кусты. Блин. Вот бы таких штук 10 подряд пройти, я там чуть не сдох, тебе показалось. С запасом прошли, ага, с запасом в 3 секунды каменной кожи. Мне определенно нравилась железобетонная уверенность Венессы в моем предназначении вообще и в победах в любых локальных стычках в частности. Тем не менее, пожалуй, даже хорошо, что сейчас мы разойдемся. Лучше идти с ней и всех мочить, когда я получу еще хотя бы уровни 10 и штук 15 умений. Тебе точно не нужно ничего из награды? Я перешагнул через дымящуюся тушу убитого молнией Венессы кабана. Нет, конечно. Нас на службе регулярно таскают в рейды по проклятым местам и подгоняют эликсиры третьего, а иногда и второго уровня. Ну и, разумеется, все базовые первого вроде ночного зрения мы тоже все использовали. Ты, кстати, обнаружение и ловкие пальцы, выпив первую же ночевку, пригодятся. Ловкие пальцы – это тот эликсир первого уровня, который мне выпал. Не самый крутой, но все равно полезный. Собственно, он на постоянку улучшал мелкую моторику. Это прямо и косвенно влияло на кучу навыков и умений. Например, помогало лучше стрелять из лука, в том числе, применять ливень стрел, бросать ножи, вскрывать замки, вязать узлы, лазить. Лучше направлять некоторые заклинания, возносить девушку на вершину блаженства, значок защиты авторского права, Венесса, и многое другое. А эликсир первого уровня обнаружения из своих запасов подогнала моя щедрая последовательница. Он в целом здорово повышал восприятие и помогал лучше видеть двигающихся, не стоящих, в скрытности врагов. Эликсиры второго и третьего уровня повышали гибкость суставов и силу. К слову, все эти улучшения тела даром не проходили. На земле я реально, если и не выигрывал бы олимпиады, то в призеры бы по нескольким дисциплинам точно попал. Деревья росли все реже, и вскоре между стволами появился просвет. «Повелитель», голос Венессы изменился, и я удивленно посмотрел на нее. «Скоро нам предстоит расстаться. Думай, чем я еще могу помочь тебе, пока я здесь?» «Есть одна штука», — улыбнулся я. «Научи меня кастовать какие-нибудь усиления». Факир был пьяный, и фокус не удался. Венесса сразу сказала, что у меня вряд ли выйдет. Но мы все же попробовали, и у меня не вышло. Магнус первый многоликий научился таким только после 40 уровня. Там совсем другой принцип. Как и в ментальной магии, Венесса виновато развела руками. Чтобы научиться раньше, надо иметь к этому склонность. Ты, как и он, не имеешь. Звучало неоднозначно, но спорить я не стал. А какого уровня достиг Магнус? Доподлинно известно, что он взял 50-й, как всегда, когда речь заходила о каких-то легендарных личностях, артефактах или событиях, лицо Венессы приняло мечтательно восхищенное выражение. Говорят, что он никак не мог получить следующий, и что это стало одной из причин, почему он полез к тому дракону. Я думал, он был минимум 60-го, не переживай, девушка улыбнулась. На самом деле, чем выше уровень, тем сильнее усиление тела, которые за него выдают. Так что между 50-м разумным и 40-м разница гораздо больше, чем между 30-м и 20-м. Ясно. Я посмотрел на небо, прикидывая время, а потом вновь взглянул на свою спутницу. До того, как начнет темнеть, около 2 часов. Дальше магией заниматься опасно. Так что раз не получилось с усилениями, дай мне экспресс-курс по метанию молний. Легко. Венесса улыбнулась и подсела ближе. С молниями пошло гораздо лучше. Помогло то, что я уже знал шоковое касание, осталось только научиться кидать разряд. Конечно, за 2 часа полноценно пользоваться новой магией у меня не получилось, но несколько раз молния вырывалась из моей ладони и била в выбранное в качестве мишени дерево. Надеюсь, когда мы в следующий раз встретимся, ты не забудешь свою преданную слугу, тихо произнесла Венесса, стоя передо мной, и это была не шутка. Ее опущенные глаза и тревожное выражение лица говорили о том, что она действительно этого боится. Как забыть человека, принесшего мне первую клятву? Я улыбнулся и, сделав шаг вперед, вплотную приблизился к ней, выбирая облик. Человек. Венесса робко улыбнулась и, поднявшись на цыпочки, потянулась к моим губам. Морской лес стоял километрах в 30 по правую руку, и как минимум треть своего долгого пути мне нужно было бежать параллельно его опушке. Всего же предстояло преодолеть больше 300 километров. И я заранее знал, что веселой эта дорога не будет. Первую ночь и весь следующий день я бежал за человека, не используя скрытность. Пытался таким образом приманить людей, которые могли видеть меня, прячась в лесу. Получалось нечасто. Или тут мало кого осталось, или вид одиноко бегущего в окрестностях морского леса парня доверия не вызывал. Но все равно человек 30 я все-таки нашел и отправил на сборочные пункты. Гораздо лучше вышло в деревнях. Их за сутки я посетил 9 штук и аж в 5 нашел выживших. В сумме больше 100. Конечно, испуганные люди верили мне не сразу. Приходилось включать все свои навыки убеждения, а иногда и демонстрировать мастерство владения оружием и магией, чтобы придать своим словам дополнительный вес. К слову, навыки качались, и за это время дважды звякнул колокольчик. Еще бы понять, что конкретно выросло, и будет вообще отлично. Глянулась баба, Виза висела вниз головой на нижней ветке разлапистого дерева, под которым я расположился на обеденный перерыв. Да нормальная, вернее, ненормальная, но клятву уже дала. Да я про внешность. Сиськи там, ноги, да как у всех, по две штуки. А если было бы четыре, не люблю кентавров. А крылья любишь? Кентавр с крыльями, это пегас. Не, эта хрень как-то иначе называется. Готово. Смотри, какая красота. Я поставил на землю большую серебряную чашу, прихваченную когда-то у разбойников. Сейчас в ней плескалась очень неаппетитно выглядящая красноватая субстанция. Неаппетитно для меня. Вот когда будет золотая, будешь молодец. Виза слетела с дерева и сунула мордочку в новую личную тарелку. Тогда надо не разбойников гонять, а барона какого-то раскулачить. Сейчас лес пробежим, начнутся угодья помещиков местных. Можем зайти, отнять, купить, покупать, это деньги надо тратить. А, ну да, я засмеялся и принялся разогревать мясо и картошку в своей железной тарелке. Магия рулит. Оказалось, то простецкое заклинание пламя, полученное из книжки, тоже приносит пользу. Так чего думаешь, сможет твоя фанатка чего-то полезного изобразить? Да хрен ее знает. Меня больше интересует вопрос, что будет, когда они с Линдой встретятся. Тебя бы лучше интересовал вопрос, как гринтохорту императора подрезать. Жаркое на тарелке заскворчало, распространяя вокруг волшебный аромат.